60 или 70 фамилий у нас совпало. Наверное, так получилось от того, что многое уже было переговорено. В списках наших было множество политических деятелей. Гитлер, Каддафи, Кастро, Ким Ир Сен, только что пришедший к власти Хомейни. Попал в список и Ленин. Попали также люди, в какой-то степени случайные, мелькавшие в эти дни на экране. Что интересно, и у него, и у меня четвертым был Мао Цзэдун, 14-м Дин Рид. Я рассказывал ему об Алексее Ивановиче, некогда меня поразившим. Представьте главного инженера управления, человека со всеми внешними признаками интеллигентности, в расхожем, конечно, представлении, с тонкими чертами лица, вежливого, культурного, спокойного, со вкусом одетого. На Колыме он выигрышно смотрелся на весьма контрастном фоне. Сидя как-то рядом с ним в президиуме совещания передовиков проходческих бригад, я нечаянно увидел, как он прекрасно рисует. О нем говорили, что любит и знает музыку, сам музицирует. Мои описания внешности людей иногда веселили Высоцкого. «У тебя почему-то получается хороший человек всегда с голубыми глазами, а какая-нибудь гадость непременно рябой». Так вот, Алексей Иванович рябым не был. Носил элегантные костюмы сдержанных тонов, предпочитал серые. Короче, хорошо смотрелся. Но однажды, за много лет до встречи в почетном президиуме, я видел, как он ударил нагнувшегося человека ногой в лицо. Должность у Алексея Ивановича, не лишнее заметить, тогда была грозная, так что ответного удара он не опасался. Высоцкий неоднократно возвращал меня к этому случаю, уточнял подробности. «Как это получается? Значит, человек меняется в зависимости от обстоятельств, от должности. Озабочены ли эти люди репутацией в глазах собственных детей? Вдруг тем будет стыдно за своих отцов?» Так родилось стихотворение «Мой черный человек в костюме сером». Черные люди в его жизни представали в разных обличьях, но он их безошибочно опознавал. Во Франции его поразили гашисты. Пригласили меня спеть на их митинги. Увидел их лица, услышал сумасбродные речи, прочитал лозунги, ужаснулся. Наркотизированная толпа, жаждущая насилия и разрушения. Социальная бравада даже в одежде. И напрасно уговаривала растерянная переводчица, удивленная отказом спеть, перед готовыми бить под дых внезапно, без причины. Совершенно иначе, хотя тоже болезненно, Высоцкий реагировал на поведение режиссера, который пригласил его на главную роль в фильме «Земля Санникова». Когда власти не утвердили Высоцкого на роль и потребовали отдать ее другому актеру, он сокрушался не по этому поводу, хотя очень хотел сыграть и написал для фильма прекрасные песни. Удручен он был тем, что режиссер не решился отстаивать собственный выбор. «Веден разведчик!» — горячился Володя. «Смелый был человек, но хоть бы слово сказал!» Володя был добрым, очень добрым, но при этом мог быть по-настоящему жестким. Я имею в виду, что он не прощал подлости, предательства. Знаю людей, с которыми он продолжал здороваться, вместе работать. Однако, если за какую-то низость вычеркнул человека из своей жизни, то это навсегда. Ему отвратительны были люди бесхребетные, готовые ко всему приспосабливаться. Об одном популярном актере Таганки он говорил: «Эта сука как пуговица, куда пришьют, там и болтается». Был у нас эпизод, при воспоминании о котором меня до сих пор охватывает сомнение. Правильно ли я поступил, удержав Володю от внезапного порыва, который мог для него кончиться крупным скандалом? Как-то под Новый год Володя вернулся из Парижа в подавленном состоянии, в котором редко бывал. Там по телевизору в репортаже из Афганистана показали два обгоревших трупа – жениха и невесту, попавших под ракетный удар советского боевого вертолета. В состоянии крайнего возбуждения Высоцкий рвался тут же ночью идти к Андрею Дмитриевичу Сахарову, выложить ему и иностранным журналистам все, что накипело, сказать властям: «Вы не люди, я против вас». Этот его шаг обозначал бы полный разрыв с властями и его неминуемые последствия – арест, высылку или, в лучшем случае, неизбежную эмиграцию. Такие перспективы для Володи пугали меня, и я, как мог, удерживал его. «Если ты не хочешь, я один пойду!» — кричал Володя. Я старался убедить. «Твоих песен ждут сотни тысяч людей. Их переписывают, многие живут ими. Ты сам не понимаешь, что сегодня значишь для России. Ты делаешь не меньше, чем Сахаров и Солженицын». В ту ночь мне удалось его удержать. Но воспоминания об этом для меня остаются тяжелыми и мучительными. Высоцкий прилетел из Москвы в Иркутск с моим сыном Вадькой, и мы с самолета местной авиалинии полетели в Бодайбо. Он был в легкой куртке, свитере и джинсах, в руках зачехленная гитара. Внешне ничем не отличался от туристов, которые прилетали на летнее время в Восточную Сибирь. В тот день мы пошли бродить по берегу Витима, заглянули на местный базар, где старик и старуха продавали семечки, а больше ничего на прилавках не было.